Случай в самолете. Лечу в командировку. Самолет на две трети заполнен риэлторами. Летят на какую-то корпоративную тусовку. Я волею регистратора оказался в их части самолета. Может, кто-то не полетел, и мне дали его место. Я, конечно, знал, что риэлторы — специфические люди, но чтоб до такой степени. Пока не принесли обед, все было обычно. Риэлторы слонялись по салону, рассказывали только им понятные анекдоты, вспоминали хорошие времена, когда рынок недвижимости рос и рос. Девушки-стюардессы начали развозить обед. И тут началось. Ко мне тихо обратился сосед слева. «Коллега, не хотите поменять шоколадный батончик на йогурт?» Не успел я ответить, как вмешался мой сосед справа. «Ну что ж вы, Николай Федорович, хотите развести товарища?» Это же явно неравноценный обмен. А почему неравноценный? Возможно, товарищ не ест сладкого, а наоборот, йогурта ему не хватает. Ой, только не надо мне рассказывать, будто вы думаете о людях. Очевидно же, если он пойдет на обмен, то проиграет в ликвидности. Батончики дольше хранятся, их удобнее перевозить, и вследствие этого можно поменять на что угодно. Я не хочу менять батончик, тихо сказал я. А вот это зря. Батончик можно очень выгодно поменять. Не на йогурт, конечно. Я могу вам предложить порцию масла и клубничный джем. И это все за один батончик. Эдуард Петрович, а вот мне кажется, именно вы хотите клиента надуть. Вы даже не поинтересовались, чего хочет товарищ. Я просто хочу съесть свой обед. Но свой обед вы могли бы значительно улучшить, если бы вы передали свой батончик мне в управление. В этот момент над нашими креслами наклонилось несколько человек, явно прислушиваясь к разговору. Один из подошедших вдруг провозгласил на весь салон. — Господа, у наших коллег появился клиент. Со всех сторон послышались возгласы. — О, интересно, а что ему нужно? — Пока не знаю, — крикнул в ответ вновь подошедший риэлтор и обратился ко мне. — Меня зовут Артур, что вы ищете? — Артур, тебя не смущает, что это клиент наш? В один голос поинтересовались мои соседи. — Нет, — жестко сказал Артур и повторил свой вопрос. — Так что же вы ищете? — Если честно, я ищу, где можно спокойно съесть свой обед. — Вид из иллюминатора для вас важен? — Не особо. — Расположение кресла? В проходе, окна или посередине? — Без разницы, лишь бы подальше от риэлторов. — Это само собой. Вы же работаете со мной. Какой у вас бюджет? — Готов отдать батончик. — Моя комиссия — джем и порция сливочного масла. — Пойдет. Работаем. Через час я уже сидел у окна в передней части самолета. Мой батончик, масло и джем я по-честному отдал Артуру. — А что? — Он все условия выполнил. Вокруг не было ни одного риэлтора.